комитет общества юристов. Одним из них был местный прокурор, его вполне можно было узнать, так как он был таким же долговязым и угловатым, как и сейчас. Надеялся ли он на что-то большее, нежели его нынешняя служба, и предавался ли мечтам о будущем? Прокурор посмотрел на Изабеллу, а затем отвел взгляд. Он занимался смертями в Эдинбурге. Смерти. Каждый день смерти. Самые разные. Он занимался этим круглый год, и так каждый день. Преступления, жестокость, до самой отставки. «Итак, как же мы поступим?» — спрашивал он, стараясь не показать свою усталость. «Закрываем прения?» И дело с концом. Произошла совершенно неожиданная трагедия, в которой некого винить. Она случайно оказалась ее свидетелем и сделала все возможное, чтобы объяснить ее себе. Но трагедия так и не получила удовлетворительного объяснения, и больше она ничего не может сделать, только принять все как есть. И Изабелла попыталась сосредоточиться на чтении, которое по чистой случайности как раз относилось к делу. Это была присланная ей книга, посвященная вопросу о границах нравственного долга. Тема была не новая. Философы давно ею занимались, утверждая, что акцент следует переместить с того, что мы делаем, на то, чего мы не делаем. Позиция обременительная для тех, кто искал спокойной жизни. Автор требовал большего внимания к нуждам других, нежели была способна уделить Изабелла. И уж совсем не годился такой подход к проблеме для тех, кто хотел что-то побыстрее забыть. Согласно мнению автора, такой поступок расценивался как сознательное уклонение от выполнения нравственных обязательств и заслуживал порицания. Эту книгу было трудно читать. Все 570 страниц, и она порождала тягостное чувство. У Изабеллы возникло искушение отложить ее или не читать вообще. Но если бы она так поступила, то подтвердила бы точку зрения автора. «Черт бы его побрал», — подумала она, — «он загнал меня в угол». Когда она наконец-то дочитала эту книгу, то поставила ее на полку с легким чувством вины от того, что засунула в самый дальний угол на верхней полке. Была суббота, и Изабелла решила, что, одолев этот нудный толп, она заслужила прогулку по городу. Она посетит 1-2 галереи и выпьет чашку кофе с пирожными в кафе на Данде-стрит. Она поехала в город на автобусе. Подъезжая к своей остановке, сразу же за Куин-стрит, она заметила Тоби, спускавшегося под гору, с полиэтиленовым пакетом в руках. Сначала она заметила вельветовые брюки цвета давленной земляники и улыбнулась при мысли, что они бросаются в глаза, и все еще улыбалась, выходя из автобуса. Теперь Тоби оказался впереди нее, их разделяло метров 20-30. Он не заметил, как она наблюдала за ним из автобуса, и, слава богу, она была не в настроении с ним беседовать. Но теперь, спускаясь под гору на безопасном расстоянии от него, она задумалась о том, как он здесь оказался. Очевидно, он ходил по магазинам, но куда он направляется? Тоби живет в Манор Плейс на другом конце нового города, значит, он идет не домой. «Как это нелепо», — подумала она. «Как нелеп мой интерес к этому довольно скучному молодому человеку! Но какие у меня причины размышлять о том, как он проводит субботний день? Никаких!» Но этот ответ только разжег ее любопытство. Интересно было бы узнать о нем хоть что-нибудь. Например, что он любит заходить в магазин Вольвана и Кролла, чтобы купить пасту. Или что он имеет привычку заглядывать в антикварные лавки, что вряд ли. Может быть, она станет к нему теплее относиться, если узнает о нем побольше. Кэт намекнула, что в нем таятся глубины, о которых Изабелла не подозревает, и ей нужно хотя бы попытаться в них заглянуть. Нравственный долг — сделать дополнительное усилие, дабы преодолеть свое предубеждение. Нет, 570 страниц водружены на полку, и эта тема не обсуждается во время прогулки. Тоби шел довольно быстро, и чтобы не отставать от него, соблюдая дистанцию, Изабелле пришлось прибавить шагу. Она увидела, как он переходит через Хэриот-Роу и идет вперед по Данде-стрит. Теперь она следовала за ним,